в некоем существе с классом личности «Мастер Бездны». Если верить слухам, о которых поведал Драксус, тандем уничтожил тысячи раз и покорил множество океанидов. На ум сразу пришел безнорожденный. Однако что-то не складывалось в показаниях. Скорее всего, речь шла о другом существе. Масштабы разные. Хотя, кто знает, может, Драксус преувеличивал. Впереди показался край кратера. Лава внутри бурлила, выплескиваясь огненными брызгами. Головы демонов, сидящих в бассейне, повернулись в нашу сторону одновременно. «Кстати, на каких ступенях находятся твои дружки?» — прошептал я, сбавляя шаг. «Кубахтон и Горток Мучители», — ответил Драксус также тихо. «А вот Молчун, Осквернитель, будь с ним осторожнее». «Теперь понятно, кто среди них заводила. А ведь неразговорчивый тип за нашу единственную встречу ни слова не вымолвил. Пускал магматические пузыри из носа, да прикидывался дурачком». Мы подошли к краю кратера. Жар ударил в лицо волной, будто открыли дверцу доменной печи. Пот выступил моментально, капли потекли по спине. «О, великий Макс пожаловал!» — протянул Кубахтон не без насмешки в голосе. «Всего лишь 107 уровень. Даже у глистов в чреве буйной горы 150-е. «Тем лестнее мне смотреть вам в глаза как равным». Ухмыльнулся я, наблюдая, как недобро прищурился квадратоголовый. «Как говорила одна моя знакомая суккуба, дело не в размере, а в умении». Сгладил углы горток, плавно развернув кисть, как актер, завершивший реплику. «То-то она постоянно вьется за лингамдротом, у которого причиндалы по колено. А тебе улыбается, только если ты кристаллами поманишь», — съязвил Кубахтон. И без того красная жабья морда Гортока налилась еще более густым багрянцем. Я поймал на себе взгляд Молчуна. Внезапно в голове возник голос, тихий и мелодичный. «А ты к нам с гостинцами, небось?» «Ох уж эти демоны!» «Как и договорились», — ответил вслух. «Но скажите, оказана ли Драксусу та степень почтения, о которой я упоминал ранее?» Я подбросил мошну на ладони, не ту, где камни бездны таились, а с простыми осколками. Ядрышки звякнули внутри кожи мелодично и чисто, узелок распахнулся сам собой. Синее сияние хлынуло наружу, заливая выжженную землю холодным светом. Кубахтон замер с открытым ртом. Горток привстал из лавы так резко, что брызги огненной жижи полетели во все стороны и зашипели на камнях. Глаза демонов расширились, зрачки вспыхнули алым. Квадратноголовый потянулся когтистой лапой вперед, пальцы задрожали. Лица всех троих озарились, будто у рыцарей круглого стола, увидевших священный Грааль. «Здесь половина суммы для проведения ритуала подселения в разумное существо. Так было оказано почтение или нет?» Узелок стянулся, свечение погасло, мошна скользнула обратно в рюкзак. Восторг на лицах демонов сменился растерянностью. Кубахтон захлопнул пасть со щелчком, горток медленно опустился обратно в бурлящую лаву. Драксус царапал когтем затылок, устремив взгляд в черные небеса. Мимика выдавала все. С ним обращались получше прежнего, но до уважения дистанция оставалась приличная. Жаловаться вслух мой бедовый подселенец, разумеется, не собирался. «Понимаешь, великий Макс?» — заговорил Горток. «Для этого требуется время. Но поверь, мы движемся вперед широкими шагами. И после сегодняшней сделки, думаю, определенно найдем в себе силы назвать Драксуса сопламенником. Только пусть это останется между нами. Не хотим, чтобы другие демоны подняли нас на смех». «Раз уж вы не выполнили уговор, придется заплатить за товар кристаллами хаоса». «Сначала позволь взглянуть на предметы первой необходимости». Горток облизал губы кончиком раздвоенного языка. Пальцы сплелись в замок, разжались, снова сплелись. Хитрость сквозила в каждом движении. Решил заполучить подарки, а уж потом торговаться. Я пожал плечами и развел руками в стороны. «Пускай строит планы. Осколки бездны останутся при мне до тех пор, пока я не услышу справедливое предложение». Первым делом показал им фокус. Достал из сумки 4-звездочный комплект изобилия и активировал его. Выжженная земля возле бассейна преобразилась мгновенно. Скатерть материализовалась из воздуха и расстелилась по черным камням. На ней появились горы еды. Положил рядом еще несколько неактивированных комплектов. «Ящик с качественным вином», — продолжил я. Кубахтон дернулся вперед раньше остальных, вылез из бассейна и схватил окорок обеими лапами, поднес к морде. Здоровенный кусок исчез в пасти, челюсти заходили ходуном, из горла вырвалось довольное урчание. Гарток вытащил бутылку из ящика, поднес к губам и откусил горлышко. Стекло треснуло, осколки посыпались внутрь чрева вместе с пробкой. Он проглотил все разом, даже не поморщился, после чего пригубил вино. Кивок получился довольным, одобрительным. «В мешке косметические штучки», — продолжил я, развязывая следующий сверток. «Скребки, масла, кремы в керамических баночках, пилки для ногтей и прочее. А здесь несколько шляп». Молчун зашевелился в глубине бассейна. Медленно поднялся из лавы. Огненная жижа стекала с туловища тяжелыми струями, пока я разглядывал его. «Надо же, какой шкаф! Не в переносном смысле, не про ширину плеч. Реальный шкаф вместо ребер и мышц, с витиеватой металлической ручкой посередине, отполированной до блеска». Молчун потянул за нее, дверца распахнулась с протяжным скрипом. Открылся его внутренний мир. Сердце билось размеренно, легкие мерцали тусклым красным светом. В кишках покоились предметы. Черный ларец, склянка с парфюмом и расческа с крупными зубцами. Видимо, для нескольких седых волосков на макушке. Рука демона вытянулась вперед. Просто взяла и удлинилась, сегмент за сегментом, как телескопическая удочка. Пальцы сомкнулись на комплектах изобилия, сгребли их в охапку. Мгновение спустя коробки исчезли в недрах шкафа, и дверца захлопнулась. Молчун наклонился над мешком с косметикой, порылся внутри, извлек зеркальце в медной оправе, поднес к морде и замер. Разглядывал свое отражение долго, сосредоточенно, не отрываясь. В голове вновь возник голос. «Как же я чертовски хорош! Как же я ужасно красив!» Кивнул ему в ответ ради приличия и отступил на шаг. Пускай наслаждается подарками, торопиться некуда. Кубахтон схватил шляпу с красным пером, широкополую с прорезами для рога, нахлобучил на квадратную башку. Сел головной убор идеально, перо закачалось на ветру. Он развернулся, попытался отобрать у молчуна зеркало, но тот лишь оттолкнул демона, не переставая любоваться собой. Гарток с черным цилиндром на голове допил вино и швырнул бутылку через плечо. Осколки брякнули где-то позади. Наклонившись над скатертью, он подобрал апельсин, понюхал, сморщился от запаха и отшвырнул фрукт в бассейн, где тот с шипением плюхнулся в лаву. «Фу, какая мерзкая гадость!» Рука потянулась дальше, к горке стейков из филе шорпов. Он закинул несколько кусков в пасть разом. «Какой изысканный букет ароматов! В них отчаяние пойманного существа и послевкусие тины, что помнит имена утопленников!» «Пора переходить к делу!» «Рад, что гостинцы понравились! Самое время обсудить вопрос оплаты в кристаллах хаоса!» «На кой лад они человеку?» — прогудел Кубахтон, повернувшись в мою сторону. «Ты даже использовать их не сможешь!» Драксус шагнул вперед. «Не человеку! Кристаллы нужны мне!» Гарток перестал жевать. Почесал складки на подбородке когтем, размазывая по коже жир от стейка. «Хочешь сравняться с нами?» «Именно так! Нам нужно обсудить детали!» Гарток выпрямился. Взгляд скользнул с меня на Драксуса, задержался, оценивая. «Будьте добры, оставьте нас на минутку. Нужно посоветоваться». Мы покинули троицу демонов, отошли подальше от кратера, туда, где нас не услышат. Я огляделся по сторонам и понизил голос. «А что если поспрашивать цены у других демонов?» «Не выйдет. Тебя разорвут на куски, даже слова сказать не успеешь. Меня же как жалкого сборщика побьют и ограбят, когда приду с товаром. Вот если бы я перепрыгнул на две ступени вперед и стал осквернителем, тогда другой разговор. Тогда бы демоны прислушивались ко мне. Но ведь эта троица меня не разорвала. Они жалкие слабаки. К тому же ты сумел договориться с ними, когда пребывал в моем облике. Он тяжело, даже обреченно выдохнул. «Пойми, мы живем на самом отшибе острова. Здесь собираются лишь неудачники. Нам надо двигаться ближе к центру, там масштабы торговли совсем другие. Но сперва помоги мне стать осквернителем». Я задумался на минутку, не сводя взгляда с Алой Вартаны. «С одной стороны, мне выгодно усиление Драксуса. Тогда я и сам стану сильнее, смогу лучше защищать близких людей. С другой, очень не хотелось иметь дел с демонами, слишком коварные». Совесть вдруг проснулась и заворочилась внутри. «Если дать демонам осколки бездны, они станут вселяться в разумных существ, и все по моей вине». «Часть кристаллов ты можешь попытаться продать тому хитрому дельцу из торговой гильдии». Драксус заговорил быстрее, чувствуя мои сомнения. «Уверен, ты сможешь выручить за них много осколков бездны. Во внешнем мире такого предмета попросту не существует. Если, конечно, нет другой личности с похожей комбинацией умений, как у нас. А потом на вырученные средства приобрести в 100 раз больше кристаллов хаоса. И так по новой». Он схватил меня за плечо, оставив царапины на нагруднике. «Просто представь, какое будущее нас ждет! Я стану архидемоном, а ты богатейшим человеком на новой земле!» «Говоришь, как прожженный торгаш!» Я отшатнулся, поглядывая на борозды, оставленные когтями, и покачал головой. «Но ведь тогда десятки демонов проведут ритуалы и подселятся в тела разумных. Неспроста же вас заперли на летучих островах!» «И что с того?» — фыркнул Драксус. «Разве это плохо? Без подселенца ты бы давно сгинул, как и все те, кто тебе дорог». «Спасибо, что напомнил». Я скрестил руки на груди и посмотрел ему прямо в глаза. «Но выбор в любом случае за мной. Пока что согласен помочь тебе стать осквернителем. И только. Лишь потому, что не хочу, чтобы от тебя вытирали ноги всякие там кубахтоны». Несколько секунд он просто смотрел на меня, и каждый его вдох звучал тяжело и гневно. «Будешь возмущаться, вообще сборщиком останешься. Лучше скажи, сколько стоит переход с мучителя на осквернителя». 250 кристаллов». Драксус вдруг посмотрел вдаль. Я тоже обернулся и увидел, как Гарток размахивает лапой, подзывая нас жестом. «Нам пора возвращаться. Смотри, не продешеви, Макс, но и наглеть не вздумай. У молчуна психика нестабильная, он как избалованный ребенок. Может прихлопнуть без причины, если что-то не понравится. Лучше держи щелчок пальцами наготове». «А раньше не мог сказать?» Глава 18. Мы вернулись к кратеру. Молчун сидел на краю бассейна, свесив ноги в бурлящую лаву. Из его беззубой пасти вылез хоботок. Длинный гибкий розовый отросток, покрытый мелкими чешуйками, извивался над скатертью и проглатывал кусочки мяса. Движения напоминали танец голодного питона среди тарелок. Удлиняющиеся руки-сегменты, такой же ротовой аппарат, шкаф вместо грудной клетки. Какие же твари обитают ближе к центру острова? Даже представлять не хочется. Лучше не думать об этом. Гарток поднял жабью морду. Глаза сузились до тонких щелок, в которых полыхнул алый блеск. «Что ж, мы подумали. Предлагаем 10 кристаллов хаоса за ваши безделушки». Он провел когтем по краю бутылки, высекая искру. «Это весьма щедрое предложение. Конечно же, с учетом машины с осколками, которую вы так ловко припрятали в воздухе». Я обратил внимание на то, как плечи Драксуса поникли. Крылья обвисли за спиной. Голова опустилась так низко, что подбородок почти уперся в грудь. Может, от осознания того, сколько сделок понадобится для подъема на следующую ступень. А может, от наглости предложения. 50! Покачал я головой. Кубахтон дернулся вперед, едва не потеряв равновесие. Шляпа с пером съехала на бок, закрыв один глаз. Он сдернул ее когтями и швырнул на камни. «Чего? Ты сажи надышался, смертный! Окончательно охренел! Да у нас на троих 85 кристаллов!» Кубахтон размахивал лапами, пальцы растопыривались и сжимались в кулаки. «Мы собираем их 4 зода на мое возвышение! 4 чертовых зода! Договоримся на 12, иначе быть беде!» Он размял шею. Позвонки хрустнули так громко, что звук прокатился по склонам эхом. Я уперся кулаками в бока, расправил плечи и сделал шаг вперед. «Угрожаешь?» «Констатирую факт!» Он оскалился, демонстрируя зубы. Я скопировал его оскал, обнажив собственные зубы. «А не объявить ли на острове Вечной Ночи конкурс по самому изощренному низвержению одного квадратноголового демона с дурными манерами? Победитель получит билет во внешний мир!» Кубахтон замер. Веки задрожали, глаза расширились так, что вокруг зрачков показалась белая кайма. Несколько секунд он просто таращился на меня, не веря собственным ушам. Мой большой палец уже лег на средний в подготовке к спасительному щелчку. Демон стиснул челюсти. Лицо скривилось, морщины прорезали кожу глубокими бороздами от глаз до подбородка. Он выглядел так, будто залпом выпил кружку лимонного сока с уксусом. А потом заржал. Зычно и оглушительно. Даже лава в бассейне заходила рябью. Кубахтон бил ладонью по животу снова и снова, сотрясая все туловище. Из уголков глаз выступила влага и скатилась по щекам, шипя на горячей коже. «Ха-ха-ха-ха-ха! Вы, человеки, вообще демонического юмора не понимаете!» Прохрипел он сквозь приступ смеха, хватая ртом воздух. «Сразу обижаетесь, сразу угрожаете, прямо как дети малые. Ладно, уговорил. 20 кристаллов – это наше последнее предложение». Гарток одобрительно кивнул. «Великий маг знает толк в торговле, чувствует, где надавить, где отступить». Он сложил руки на груди, показывая удовлетворение. «С такими личностями можно вести долгие дела». 30. Молчун повернул голову в мою сторону плавным движением. Хоботок замер над куском мяса, присоска разжалась, и лоскут плоти упал на скатерть с влажным шлепком. В голове послышался голос. «Смелый, очень смелый для хрупкого смертного, который может сгореть здесь в любой момент». 25! Проквакал Гарток, делая нажим на последнем слове. 26. По рукам. Демоны переглянулись искоса. Уголки губ дрогнули одновременно и приподнялись в самодовольной ухмылке. «Договорились», — выпалил Кубахтон. «Предлагаю зафиксировать курс на все будущие сделки. 26 кристаллов за 5000 осколков бездны. Ну и всякие вкусняшки со стильными аксессуарами прилагаются, само собой». Гарток вскочил на ноги, подпрыгнул от радости так, что оторвался от земли на пару метров и с грохотом рухнул. «И вина побольше! Намного побольше!» Голос сорвался на виск восторга. «Целыми бочками! Я зодов 200 как следует не напивался!» Я пожал плечами, наблюдая за их ликованием. Кубахтон развернулся и потопал к молчуну широкими шагами. Хоботок демона-осквернителя уже нашел новую цель. Он прилип к ягодному пирогу, присоска впилась в тесто, густая начинка потекла наружу. Сквозь стенки этого шланга вверх ползли валики пищи. Они медленно, один за другим, исчезали в беззубой пасти. Молчун замер в блаженстве. Из горла вырвалось урчание, низкое, вибрирующее, похожее на довольное мурчание исполинского кота. Кубахтон воспользовался моментом. Подошел вплотную к шкафу в груди молчуна, схватился за металлическую ручку и потянул на себя. Петли заскрипели, дверца распахнулась. Квадратноголовый запустил лапу в анатомическую кладовую и вытащил черный ларец. Он шагнул ко мне и встал напротив. Ларец оказался легким, судя по тому, как небрежно демон держал его одной рукой. Крышка приподнялась с тихим щелчком. Кристаллы хаоса. Размером с грецкий орех каждый. Их грани переливались оттенками от черного к насыщенному фиолетовому, а затем к багровому. Внутри каждого камня бушевали вихри энергии. От них исходило давление. Не физическое, нет, что-то другое, непонятное. Воздух вокруг ларца казался плотнее, тяжелее. В висках начало пульсировать. Будто кто-то невидимый положил ладонь на макушку и медленно сжимал череп. Драксус пялился на кристаллы, не мигая. Ноздри раздувались в такт дыханию. Пальцы дергались, когти скребли по ладоням. Он сдерживался из последних сил, чтобы не схватить добычу прямо сейчас, не вырвать ларец из рук вышестоящего в иерархии демона. Квадратноголовый начал молча и сосредоточенно отсчитывать кристаллы. Брал каждый двумя пальцами, рассматривал на тусклом свете вартаны, подносил к морде, принюхивался и только потом клал в мой кожаный мешочек. Движения были медленными, почти торжественными, как у существа, отрывающего что-то от своего сердца. Раз, два, пять, десять. Жар от лавового бассейна припекал не по-детски. Я уже весь взмок от пота, но пальцы продолжали сжимать горловину мешочка крепче с каждым добавленным кристаллом. 15, 20, 23... Вдруг в голове послышался голос молчуна, но в нем звучало что-то неправильное, как в детской песенке, спетой фальшиво. «Давай поиграем в молчанку. Если проиграешь и проболтаешься, придут злые демоны. Они такие большие и скучные, все им не нравится. Устроят такую возню, что всем будет очень-очень больно». Я поднял взгляд. Молчун смотрел прямо на меня. Хоботок замер над пирогом, начинка капала на камне. В его глазах плескалось что-то чуждое и безумное. Зрачки расширились, заполнив почти всю радужку. 26. Кубахтон захлопнул ларец и сунул его под мышку. А я затянул шнурок на мешке, проверил узел дважды и убрал добычу в рюкзак. «Что ж, мне пора отчаливать». Я положил на землю мошну с осколками бездны и поднял руку в прощальном жесте. «Надеюсь, вы не потратите это на суккуб или модные шляпы. Лучше закупите побольше кристаллов хаоса. В следующий раз рассчитываю на 300». Кубахтон расхохотался и хлопнул меня по плечу. Удар пришелся с такой силой, что воздух вылетел из легких разом. Колени подогнулись. Я пошатнулся, выбросил руку вперед для равновесия и еле удержался на ногах. Плечо онемело на секунду, затем в мышцах разлилось тепло от ушиба. «А ты амбициозен!» — пробасил демон. «Мне нравится! Чего мелочиться, верно? Будем торговать по-крупному! Заходи в гости через несколько вексов, все будет готово!» Гарток поднял бутылку, салютую ей в мою сторону, и подмигнул. Мы с Драксусом отошли от кратера. Жар отступил, дышать стало легче. Спертый воздух, пропитанный серой и пеплом, все еще царапал горло, но уже не так нестерпимо. «Макс!» Голос демона звучал иначе, мягче обычного. Я посмотрел на него. «Да?» «Хочу сказать...» Он замялся, подбирая слова. «Спасибо тебе за то, что помогаешь мне расти и заботишься о моей чести среди демонов». «Не ожидал от тебя благодарности, если честно». Я сделал глубокий вдох. «Давно хотел обсудить наши отношения, и вот момент настал. Глупо отрицать тот факт, что между нами куча дерьма». «К чему ты ведешь разговор?» — настороженно спросил Драксус, воровато оглядываясь по сторонам. «Раз уж мы застряли в одном теле намертво, давай налаживать нормальную кооперацию». Я развел руками. «Для общей эффективности и выживания. Пусть друзьями нам не стать, но партнерами вполне». «Что именно предлагаешь?» «Я помогаю тебе расти среди демонов, а ты, как и раньше, выживать мне в архипелаге. К тому же, хочется побольше информации. Ты существо древнее и о многом ведаешь. Иными словами, предлагаю взаимную выгоду, ну или синергию. Надоело уже собачиться, это отвлекает. Хотелось бы хоть капельку доверия. Знаю ведь, что ты многое не договариваешь». «Ну, если речь зашла о доверии...» Демон хитро улыбнулся. «Выброси ожерелье с жемчужиной подчинения. Пока она на тебе висит, я просто твой раб». «Даже не мечтай об этом». «Почему нет?» Рявкнул он, широко распахнув крылья. «Почему ты не можешь мне доверять хоть немного?» «Потому что ты демон, Драксус. Стоит мне ослабить контроль, и ты сразу попытаешься проглотить мою душу. Мы оба об этом прекрасно знаем». Он зарычал. Дым повалил из пасти густыми клубами. «Значит, никакого доверия между нами не будет никогда. Ты всегда будешь держать меня на цепи, как пса». «Ожерелье остается на месте», — твердо ответил я. «Но это не значит, что мы не можем эффективно работать вместе». Драксус молча смотрел, не мигая, а потом усмехнулся. «Ладно. Кристаллы лучше оставь у себя, пока не наберется минимум полсотни. У меня их попросту отберут. Спрятать тоже не получится. Сборщики все равно найдут. Ага, лишнего шкафа у меня, как у Молчуна, нету». Я оставил копию на этом самом месте, откуда с высоты просматривался бассейн с троицей пирующих демонов, и попросил Драксуса находиться неподалеку. Не хотелось бы при следующем визите на остров Вечной Ночи столкнуться с бесами или другими бессмертными агрессивными существами. Вечер подкрался незаметно, и он многое обещал. Вартана в сороковую ночь месяца обрела серебристый оттенок, и это значило, что мифические твари будут в ярости. По дороге в штаб мысли вертелись вокруг одного. Сразу после сделки с демонами я отправил один кристалл хаоса в торговую гильдию почтовой чайкой. Ответ пришел через несколько часов. Увы, Ойстер знал про такие штуки. Оказывается, их скупают владельцы легендарных демонических классов личности в соседнем Океаниде. Еще коллекционеры редкостей платят какие-то деньги. Цифра в письме заставила задуматься. 15 тысяч осколков бездны за один кристалл. Я прикинул в уме. На 26 кристаллов потратил 5 тысяч осколков плюс всякую мелочь вроде вина и косметики. Выгода очевидна. Сотрудничество с демонами могло превратиться в золотую жилу. Но торговать не буду. Каждый купленный кристалл означал, что какой-то демон получит шанс вселиться в живое существо. Ради денег на такое не пойду. Подниму Драксуса до Осквернителя и на этом, пожалуй, остановлюсь. Хотя надежда теплилась в груди. Надежда на то, что не случится ситуации, когда срочно понадобятся деньги. Для защиты фракции, к примеру, или для спасения чьей-то жизни. Тогда придется выбирать, и выбор окажется паршивым. Я отогнал мысли и толкнул дверь штаба. Помещение набилось офицерами, почти 20 человек. Скай оперлась о стену, скрестив руки на груди. Такеши задумчиво смотрел в окно и сжимал в ладони глиф последнего шанса раз за разом. Юрий Молотов присел на край стола, покачивая ногой. Эстебан прохаживался вдоль стены, держа руки за спиной. «Начинаем!» — бросил я, подходя к карте, разложенной на столе. Эстебан остановился, обернулся ко мне. «Экипаж набран. 600 лучших бойцов-миротворцев. Орудия проверены лично. Боеприпасы загружены на нижние палубы». «Хорошая работа!» Ширайя поднял голову и загадочно улыбнулся. «Я тоже подготовил кое-что для охоты. Особо едкие алхимические составы. Если попадут в жабры или глаза...» Он не договорил, но по его лицу читалось удовлетворение. Скай оттолкнулась от стены, подошла ближе, заглянула в карту. «А моя команда абордажников готова прыгнуть в воду и добить тварь, если понадобится». Несколько офицеров загоготали. Я покачал головой. «Не вздумайте!» «Шучу же!» — заливисто рассмеялась она. Давид откашлялся, привлекая внимание. «Слушай, капитан, может, не надо оно нам? Казна полнится за счет продажи артефактов первопроходцев и других источников доходов. Стену мы точно успеем достроить к 10-му снегирю. Зачем так рисковать кораблем и людьми?» Несколько офицеров переглянулись. Кто-то кивнул в знак согласия. Я выпрямился и оторвался от карты. «Потому что Мурваракс представляет опасность для всей фракции. Во время прошлой Серебряной Вартаны, насколько мне известно, он сожрал 3 патрульных судна. 120 человек погибло. Кто-то должен его остановить». Давид открыл рот, чтобы возразить, но я не дал. «Если мы не ликвидируем его сейчас, он продолжит охотиться. Это негативно скажется на торговле и взаимоотношениях с дружественными фракциями. Вдруг мы вообще окажемся в изоляции?» Я постучал пальцем по столу. «Нам нужны поставки, нам нужны союзы. А они побоятся к нам плыть, пока в акватории буйствует такая тварь. К тому же награда обещает быть интересной. Напоминаю всем, что половина добычи распределяется по долям среди участников рейда». Офицеры вдруг оживились. Попытки скрыть предвкушение перед битвой и мифической добычей не увенчались успехом. «Охотиться на чудищ такого калибра была способна лишь горстка лучших, и я считал, что мы им подстать». «Да не слушайте этого ссыкуна!» Скай ткнула пальцем в Давида. «Давайте уже обсудим план действий!» Я развернул карту шире, взял указку, прислоненную к столу, следующие 10 минут объяснял тактику охоты. Показывал маршруты, точки атаки, предполагаемое место обители Мурваракса. Офицеры слушали молча, изредка кивали, кто-то записывал в блокнот. Когда закончил, положил указку обратно и выпрямился. «Вопросы?» Тишина затянулась на несколько секунд, потом Эстебан шагнул вперед. «Риски!» «Мурваракс может прокусить корабль», — ответил я. «Пасть у него размером с дом. Надо быть готовым к пробоине. Команда ремонтников должна реагировать мгновенно». Юрий Молотов прищурился. «А если он затянет корабль под воду, обмотает хвостом и попытается уйти на глубину?» «Не затянет», — ответил я. «Гнев богов — внекатегорийный корабль, очень тяжелый». Эстебан поднял руку. «Сколько времени у нас будет? От момента появления до атаки?» «Минуты. Может, меньше. Мурваракс быстрый. Как только почует добычу, вылетит из глубины стрелой. Медлить будет нельзя». Кемпинский подался вперед. «А потери? Сколько людей мы можем потерять?» Вопрос завис в воздухе. Все смотрели на меня. «Если все пойдет по плану, потерь не будет. Но это охота на мифическую тварь. План может развалиться в любой момент». Следующий вопрос задал Давид. «Что мы получим с туши? Какова будет награда?» Я не знал ответа, поэтому перевел взгляд на Шираю. «Если верить вашим описаниям, Мурваракс — не что иное, как глубинный падальщик. И тварь эта не столь уж редка. Один мой старый знакомый вел скрупулезные записи о самых грозных обитателях архипелага. Говорят, чешуя чудища невероятно ценна. Правда, ума не приложу, каким образом мы ее извлечем». Шерайя задумчиво заморгал, глядя в потолок. «В таком случае нам нужен отряд из личностей с классами свежеватель и ему подобные», — сказал Эстебан. «Я попробую найти таких до ночи. Главное, чтобы туша под воду не ушла. И сколько стоит чешуя?» «Из нее создают эпичные и легендарные щиты. Речь идет о десятках миллионов осколков, если соскрести со всего тела. Что касается наградного светлячка, тут как повезет. От 5 до 100 миллионов с этого вида чудища, если верить статистике и моей памяти». Глаза у офицеров загорелись. Риск смерти отступил перед перспективой усилиться. «Тогда чего мы ждем?» — ухмыльнулась Скай. «Пора грести к этому гаду!» Несколько человек поддержали ее возгласами. Я поднял руку, призывая к тишине. «Выходим через 3 часа. Проверьте снаряжение, отдохните, если сможете». Полночь накрыла оплот прохладой. Серебряная Вартана поднялась над морем, заливая волны холодным светом. Порт затих. Слышались только скрип снастей да плеск волн. Гнев богов отчалил бесшумно. Паруса расправились, поймав ветер, корабль медленно двигался вперед, покидая бухту. Я смотрел из капитанской рубки, пока огни в домах гасли один за другим. Вскоре на фоне ночного неба остался лишь силуэт поселка. Впереди открытое море. Где-то там в глубинах нас ждет Мурваракс. Глава 19. Сумрак склонился над навигационным столом. Карта мерцала знакомыми очертаниями береговой линии. Я порылся в рюкзаке и выудил два камня бездны. Протянул навигатору. «Активируй ультимативную способность». Он принял кристаллы и сжал их в ладонях. Камни растворились, впитываясь в кожу. Синее свечение окутало пальцы и поползло к запястьям. Сумрак с размаху обрушил ладони на деревянную поверхность стола. Энергия растеклась по полотну карты неровными волнами. Геометрические фигуры вспыхнули одновременно. Строки текста побежали вдоль границ территорий, множились, накладывались друг на друга. Масштаб изображения расширялся, захватывая все новые участки океана. Сотни квадратных километров открытой воды появились на поверхности. Пока Сумрак колдовал над картой, мысли потянулись к цифрам. Из казны миротворцев я взял 2 миллиона осколков бездны на эту охоту. Сумма могла обеспечить целый поселок на месяц, развить инфраструктуру, укрепить оборону, закупить провизию. Но уничтожить Мурваракса важнее. Более 500 000 уже ушло на подготовку корабля. Печка в углу рубки проглотила кристаллы, доводя запас энергии судна до предела. 650 тысяч единиц. На интерфейсе управления шкала светилась заполненной синей полосой. «Начинаю поиск!» Сумрак провел пальцами по поверхности стола. Карта сместилась в глубоководные расщелины в 20 километрах от нашей позиции. Предполагаемое логово глубинного падальщика. Навигатор приблизил изображение, всматриваясь в каждую складку донного рельефа. Расщелина зияла темной раной, уходя вниз более чем на 2000 метров. «Ни одной крупной цели в радиусе 5 километров от расщелины», — подытожил навигатор. «Расширить зону поиска. Он не мог уйти далеко». Масштаб увеличился. Карта захватывала новые территории, показывая подводные хребты, впадины, целые леса кораллов. Красная метка мигнула на краю карты. Я замер. Дистанция до цели составляла 15 километров от судна. Габариты существа превосходили все, что я видел раньше на навигационных картах. Крупная. Нет, огромная. «Капитан!» Сумрак ткнул в метку. Голос дрогнул. Всплыла информационная сводка. «Мурваракс. Уровень 1085». Вокруг чудища копошились множество точек поменьше. Синих, зеленых, желтых. Большинство двигались хаотично. Некоторые исчезали одна за другой, будто кто-то стирал их с поверхности карты невидимой губкой. «Охотится», — предположил Сумрак. «Судя по размеру этих отметок, Мурваракс пожирает крупных подводных обитателей». «Берем курс на сближение», — проинформировал я офицеров. Сразу же схватил рупор и поднес к губам. «Внимание, братья, готовьтесь к бою!» Грянул топот множества ног по деревянным настилам. Звякнуло оружие, загремели доспехи. Матросы ринулись к боевым позициям. Кто-то полез вверх по снастям, проверяя такелаж, другие скрылись в люках, спускаясь к орудийным палубам. Корабль ожил, превратился в единый организм, готовящийся к схватке. «Мы обнаружили цель!» Продолжил я, вдыхая соленый морской воздух. «Мурваракс в 15 километрах! Проверить оружие! Канониры по местам!» Пауза, глубокий вдох. «Сегодня мы охотимся на мифическое чудище архипелага. Сегодня мы докажем, что миротворцы способны на невозможное! За фракцию! За оплот! За наших павших братьев, которых сожрала эта тварь!» Раздался дружный рев. Сотни голосов слились в единый клич, прокатились над водой, заглушая плеск волн и скрип такелажа. Я вернул рупор на место и вновь взглянул на карту. Красная метка медленно приближалась, продолжая охотиться где-то в глубине. Дистанция сокращалась. 14 километров, 13, 12. Корабль резал волны острым носом, оставляя за кормой разводы. Костяной череп на бушприте смотрел вперед, предвкушая бойню. 11 километров, 10, 8. Сердце билось ровно, руки не дрожали. Я контролировал дыхание, концентрируясь на каждом вдохе. 6. «Спустить паруса!» Корабль замедлил ход, но продолжал скользить по инерции. Впереди простиралась темная гладь океана, залитая призрачным светом Вартаны. Ни намека на чудовище. Я повернулся к сумраку. «Где оно сейчас?» «На глубине 520 метров. Дистанция 4,8 километра. Пора приступать к плану. Ширая, выйдем на корму». Криомант изучал карту через плечо сумрака, прищурившись. Он кивнул и двинулся к выходу. Мантия зашуршала по полу, я последовал за ним. У кормового ограждения мы остановились и переглянулись. В руках Ширая держал связку склянок, перевязанную бечевкой. Внутри переливалась жидкость болезненного зеленого оттенка. Она пузырилась, двигалась, живая и злобная. «Особо концентрированный яд». Криомант поднял склянки повыше, чтобы я разглядел получше. «Не убьет глубинного падальщика, конечно. У него врожденное сопротивление к ядам. К тому же размеры внушительные. Но ослабить должно. Замедлит реакцию, снизит регенерацию». Я надкусил палец, чувствуя привычный укол боли. Кровь выступила каплей на коже. Принялся формировать запрос для трансформации. Представил живую рыбину, быструю и юркую, привлекательную для хищника, сильно пахнущую мускусным орехом, с большим беззубым ртом, куда поместится склянка с отравой. Сгусток крови, зависший в воздухе, расширился и принял нужную форму. Вытянутое тело с острыми грудными плавниками и мощным хвостом, разделенным надвое. Голова с тупым носом, маленькие черные глаза. На создание ушел весь свободный запас крови. 1,5 литра, отчего слегка голова закружилась. Навык управления кровью повышен до 63 уровня. Рыбина длиной с руку трепыхалась в воздухе перед нами. Плыла в невидимой воде. Хвост бился из стороны в сторону, жабры открывались и закрывались в бесплодных попытках захватить воздух. Почти живая, почти настоящая. Ширая присвистнул. «Впечатляющая работа!» Он шагнул вперед, разжал челюсти твари одной рукой, другой протиснул склянки с отравой внутрь. Я задумался на мгновение. 600 человек отправилось по моему приказу на охоту за мифическим чудовищем. «Если что-то пойдет не так, и Мурваракс окажется сильнее, чем мы ожидаем...» Груз ответственности давил на плечи тяжелый и неподъемный. Жаль, что Драксус находится на перезарядке. Вернется через сутки, может, двое. Придется обойтись без него. Я глубоко вдохнул и прогнал неприятные образы. «Гнев богов уничтожил пиратский линкор. Со змеем будет то же самое». «Готово!» Ширай отступил, вытер руки о край мантии. Я разорвал мысленный контроль. Рыба плюхнулась вниз в океан, оставив круги на поверхности. Связь с существом осталась. Чувствовал каждое ее движение, рывок хвоста и сгиб тела. Кровь оставалась моей, даже приняв иную форму. Управление приманкой давалось так же легко, как движение собственной руки. «Возвращаемся в рубку». Я подошел к сумраку, глядя на светящуюся поверхность карты. Красная точка Мурваракса скользила где-то в глубинах, описывая неторопливые круги. Сосредоточился на связи с рыбиной. Мысленно направил ее к чудовищу. Приманка понеслась сквозь толщу воды, виляя хвостом. Запах мускатного ореха распространялся вокруг невидимым облаком, растекаясь по течениям и привлекая внимание хищников. Рыбина проскользнула мимо стаи каких-то мелких тварей. Те шарахнулись в стороны, испуганные резким движением. Глубже, еще глубже. Темнота сгущалась, давление росло с каждым метром. Приманка продолжала путь, разрезая воду упругим телом. «Чудовище среагировало!» — сумрак выкрикнул и ткнул в карту. «Движется к приманке!» Красная метка дернулась, замерла на мгновение, затем развернулась и поплыла навстречу. Скорость нарастала стремительно. Пульс участился. Я схватил рупор, поднес к губам. «Канониры нижних палуб приготовятся к стрельбе! Матросы, сразу после залпа поднять паруса! Грызлинги, осветительные заряды в воду, быстро!» Хрум и компания сжимали в руках рогатки и стеклянные шарики размером с яблоко. Ширая изготовил их специально для охоты. Команда работала слаженно, раскидывая заряды по периметру вокруг корабля. Шарики падали в воду с тихими всплесками. Океан вспыхнул, заливая ночную гладь голубоватым светом, который проникал в самую глубину. «Дистанция до цели 2 километра!» Голос сумрака звучал напряженно. «Скорость растет!» Я вел рыбину прямо к судну. Приманка выписывала зигзаги, имитируя панику жертвы. «Еще немного, чуть ближе». 1.5 километра! Чувствовал, как чудовище приближается. Огромная масса двигалась сквозь воду, создавая мощные течения, расталкивающие все на пути. 1200 метров! Я развернул рыбину, повел в зону досягаемости подводных орудий левого борта. 1 километр! Капитан, сейчас! Дождался, пока силуэт Мурваракса появится в освещенных водах. Замедлил кровавую рыбину, чудище рвануло вперед и заглотило приманку разинутой пастью. «Левый борт, нижняя палуба! Пли!» Синхронный грохот выстрелов десятков пушек ударил по ушам. Торпеды устремились вниз по диагонали, прорезая толщу воды белыми пенными следами. Я метнулся к окну, вглядываясь в результат атаки. Ширая, Сумрак и Эстебан тоже прильнули к стеклу. Торпеды достигли цели за секунду. Взрывы грянули одновременно. Вода вспенилась, заклокотала, забурлила. Яркие вспышки превратили глубину в кипящий котел. Ударные волны расходились кругами, поднимая столбы пузырей и осколков чешуи. Сквозь пелену взрывов проступил силуэт. Монструозное змеиное тело извивалось в судорогах. Короткие перепончатые лапы дергались, скребли воду бесполезными движениями. Огромная голова с широкой пастью и множеством усиков мотнулась в сторону, пытаясь найти источник опасности. Результат залпа порадовал не только меня. На палубе раздались довольные крики и свисты. Чешуя в местах попадания отлетела целыми пластами, обнажив розовую плоть под ней. Перепончатый плавник на кончике хвоста оторвался полностью. Он медленно опускался на дно, судорожно дергаясь. Темная кровь хлынула в воду густыми потоками, окрашивая сияние осветительных зарядов в багровые тона. «Правый борт, приготовиться!» Я повернул штурвал в намерении развернуть судно на 180 градусов. «Капитан!» Голос навигатора сорвался на нервный крик. «Оно под нами! 5 секунд до контакта!» «Черт, как оно это сделало!» — выругался я и схватился за рупор. «Всем держаться! Приготовиться к удару!» «Трах!» Гнев богов содрогнулся, корпус подбросило вверх. Меня швырнуло к штурвалу, едва успел схватиться за рукоять и удержаться на ногах. Остальным офицерам повезло меньше. Сумрак распластался на навигационном столе, Эстебан с Ширайей и вовсе покатились по половицам, ударились о стену. Вода вокруг корабля взорвалась фонтаном, столбы брызг взметнулись вверх на десятки метров и обрушились на палубу потоками. Из глубины вынырнула чудовищная голова, огромная, покрытая шрамами и наростами. Пасть Мурваракса обхватила корабль по обоим бортам до уровня верхней палубы. Зубы, каждый размером с человека, впились в гнев богов. Фальшборты вылетели щепой, доски затрещали, некоторые лопнули, не выдержав давления. Костяная обшивка корпуса скрипела так пронзительно, что уши хотелось закрыть ладонями. Несколько орудий оказались повреждены, крепление сорвало. На палубе началась паника. Матросы метались, кричали, пытались найти опору. Четверо канониров из бывшего братства сорвались прямо в раскрытую пасть Мурваракса, когда тот внезапно дернул головой слева направо. «Все орудия! Готовность к залпу!» Заорал я в рупор, перекрывая гул на палубе. «Держать позиции!» Обратился к интерфейсу корабля. Стрелять взрывными снарядами в такой непосредственной близости чревато дружественным огнем. Но навык на минуту менять взрывную силу на пробивную. «Активировать способность «Гнев богов». Стоимость 50 тысяч единиц энергии», — подтвердил, не раздумывая. Судно окутала тонкая багровая пленка, переливающаяся в свете вартаны. Воздух задрожал, наполнился гулом низкой частоты. Шланги, тянувшиеся по стенам рубки, вспыхнули красным светом вместо привычного синего. Корабль ожил, превратился в разъяренного зверя. «Пли! Чах-бзап!» 192 орудия выстрелили. Стены рубки задрожали, окна заскрипели, едва не вылетели. Грохот ударил по ушам, заставив зажмуриться. Снаряды впились в тело Мурваракса в упор. Голова, шея, передние лапы, верхняя часть торса — все превратилось в мишень для залпа. Ядра разрывали чешую, будто бумагу. Пробивали мясо, вгрызались глубже, круша кости. Некоторые снаряды прошли насквозь, оставляя дыры размером с винную бочку. Куски плоти вылетали наружу, шлепались в воду с громким плеском. Кровь хлестала фонтанами, окрашивала палубу, борта, паруса. Запах разорванной плоти ударил в нос. Едкий, металлический. «Чертова мясорубка!» Грызлинги на палубе стреляли из рогаток, не переставая. Стеклянные склянки с едким составом летели в раскрытую пасть чудовища. Некоторые попадали на язык, прочие разбивались о зубы с тихим звоном. Жидкость шипела, разъедала плоть и оставляла черные ожоги. Дым пошел изо рта Мурваракса, вонючий, обжигающий горло. Но глаза его оставались целы. Проклятая позиция. Видна только раскрытая пасть, а не морда полностью. Грянул первобытный рев чудища, полный боли и ярости. Стекла в окнах рубки разлетелись вдребезги. Осколки посыпались дождем, звеня деревянный пол. Я зажал уши ладонями, но звук пробивался сквозь пальцы, сквозь кости черепа, вибрировал в зубах и голове. Сумрак согнулся пополам, зажмурился. Кровь потекла из ушей тонкими струйками сквозь пальцы, капала на навигационный стол. Мало телосложения. На палубе люди валились с ног. Кто-то схватился за голову, кто-то застыл столбом, потеряв ориентацию в пространстве. Кто-то упал за проломленный борт, не удержавшись на скользких досках. Рев длился вечность. Или секунду. Сложно сказать, когда каждое мгновение растягивается до бесконечности. Оборвался он так же внезапно, как начался, оставив в ушах звон. Из пасти Мурваракса вылетели твари. Черви длиной с молодые деревья, извивающиеся, покрытые прозрачной слизью. Насекомые размером с медведя, многоногие, с блестящими хитиновыми панцирями. Слизни с множеством щупалец, оставляющие липкие дорожки на досках. Десятки существ вывалились на верхнюю палубу, шлепаясь, ползая, прыгая. Уровни от 50 до 300. Обитатели чрева глубинного падальщика, питающиеся остатками его трапез. Симбионты, чистильщики, паразиты. Абордажники очнулись первыми. Мушкеты грянули залпом, дым окутал палубу едким облаком. Клинки заблестели в серебряном сиянии ночного светила. Скай крушила паразитов кастетами. Кулаки дробили черепа твари и раскалывали панцири насекомых с хрустом. Волчья стая, призванная укротительницей, рвала паразитов на части. Черныш вцепился в крупного слизня, тряся головой, раздирая студенистую плоть. Такеши вращался в танце смерти. Джань Мадао рассекал паразитов, не встречая сопротивления. Одно движение, два червя разлетелись в стороны, второе, насекомое раскололось вдоль. Третье, слизень лишился всех щупалец разом. Молотов палил из мушкета, перезаряжая на ходу. Порох сыпался на доски, смешиваясь с кровью и слизью. Порывы ветра, создаваемые тлишкой, сбивали тварей с ног, швыряя за борт с громкими всплесками. «Эстебан, бери управление кораблем!» Я протянул ему рупор и рванул к выходу. Лестницы промелькнули под ногами. Распахнул дверь на верхнюю палубу и ворвался в хаос битвы. Запах крови, пороховой гари и разложения ударил в нос. Абордажники сражались по всему периметру палубы. Трупы паразитов громоздились кучами, стекали зеленой слизью. Но твари продолжали вываливаться из пасти Мурваракса. Казалось, им не будет конца. Крупный червь полз к группе матросов. Новобранцы отступали, тыкали в него копьями. Металлические наконечники скользили по слизистой коже, не пробивая защиту. Я достал мортиру и прицелился на ходу. Бабах! Отдача ударила в живот, заставила пошатнуться. Снаряд разорвал паразита пополам. Куски разлетелись в стороны, окрасили палубу зеленой слизью и ошметками плоти. Матросы попятились, зажимая носы. Вонь стояла чудовищная, будто открыли тысячелетний склеп. Внезапно челюсти Мурваракса дернулись и разжались. Зубы выскользнули из бортов с жутким скрежетом, голова мотнулась вниз, послышался мощный всплеск воды, поднявший новую волну. Чудовище осознало. Гнев богов ему не по зубам. Корабль первопроходцев не просто выдержал лобовую атаку, но ранил хищника в упор, превратив половину головы в кровавое месиво. Волна захлестнула палубу, смывая паразитов, людей, выпавшие из рук оружие. Я схватился за мачту, едва удержался. Вода ударила в грудь холодом, сбила дыхание, тащила в сторону, но руки не разжались. Волна схлынула, стекла за борт пенным потоком. Чудовище нырнуло в глубину. Изуродованный хвост мелькнул на поверхности и исчез под водой. Я выпустил мачту, распрямился. Палуба превратилась в побоище. Трупы паразитов громоздились повсюду, источая зловоние. Матросы поднимались, отплевывались морской водой, хватали оружие. Кто-то стонал от ран, кого-то перевязывали товарищи. Мифическое чудище стремительно уплывало прочь, оставляя за собой кровавый след в сиянии осветительных зарядов. Куда быстрее скорости движения нашего корабля. «Тысяча дьябла! Неужели все было напрасно?» «Да хрен там! От миротворцев не уйдешь!» Глава 20. Я перескочил через изломанный фальшборт корабля. Руки впились в мокрые узлы абордажной сетки, когда сползал ближе к морской глади. «Спустить паруса!» — послышался усиленный громкоговорителем голос Эстебана. «Люди за бортом! Поднять всех из воды! Живо!» Добравшись до нижнего края сетки, я схватил за запястье бойца стаи. Тот плавал без сознания, голова безвольно уходила под воду. Подтянул ближе, приподнял и залепил крепкую пощечину. Боец очнулся, закашлялся, выплевывая соленую жидкость. Глаза прояснились. «Сможешь выбраться сам?» Кивок в ответ. Удерживаясь одной рукой за грубую веревку сетки, другой я нащупал в рюкзаке гладкую сферу призыва подводной лодки, проникающей в суть. Пальцы скользнули по холодному стеклу, нашли кнопку активации. Нажал. Воздух перед носом исказился, пространство дрогнуло, и передо мной материализовалась исследовательская субмарина. Металлический корпус блеснул в свете вартаны, отражая игру бликов на волнах. Верхний люк оказался приветливо распахнут. Я оттолкнулся от сетки и нырнул внутрь. Мягкое кресло пилота приняло мое тело. Схватил рукоять люка, дернул вниз. Щелчок замка, и мир снаружи превратился в приглушенный гул. Крики матросов и рев волн теперь доносились откуда-то издалека, словно сквозь толщу ваты. В тесной кабине пахло машинным маслом. Приборная панель ошеломила количеством рычагов, кнопок, мигающих индикаторов. Трубки опутывали стенки паутиной. Космический корабль, а не подлодка. И почему я раньше не удосужился изучить эту штуку? Придется разбираться на ходу. Заправка в первую очередь. Справа на панели обнаружилась небольшая дверца, похожая на топливный отсек в капитанской рубке гнева богов, только компактнее. Откинул створку, высыпал внутрь 100 000 осколков бездны. Кристаллы зашуршали, растворяясь в недрах механизма. Трубки, опутывающие стенки кабины, вспыхнули синим свечением. Раскрыл интерфейс управления судном и обнаружил, что максимум энергии — 500 000 единиц. На панели красовалось несколько крупных кнопок, такие, по которым бьешь ладонью, а не тычешь пальцем. Вдарил по синей. Сквозь верхний иллюминатор, дающий скудный обзор впереди, увидел мощный поток света. Магические фонари заработали. Отлично. Зеленая кнопка откликнулась глухой вибрацией. Грибные винты ожили. Подлодка медленно поползла в воде.